а по желобку вдоль спины царапающий холодок. Ты прав. Но не исключено, что дух — это частичка души, как бы ее представитель для контактов с живыми людьми. А? Дух может поселяться в разных вещах, может и беседовать с тем, с кем хочет. Ну, чего ты вздрагиваешь? Разве это страшно? Дух доброго человека не может быть злым. Я не вздрагиваю. То есть, это от щекотки. Варвара ходит там, об ноги трется. Ну-ка, брысь! А если он есть, этот дух, значит, вы его встречали? Вы же сами говорили, что он бродит по дому. Я не встречала, но слышала, как потрескивают половицы, как вздыхает и покашливает пожилой мужчина. А вы бы спросили, Фома Иванович, это вы? Видишь ли, дорогой мой, духи не отзываются на простые оклики. Чтобы вызвать их на разговор, нужно выполнить много условий. Есть про это специальная наука. Называется она спиритизм. А, знаю. Ленка рассказывала. Они с подругой Анжелой и с другими девчонками однажды этим занимались. Хотели дух Юлия Цезаря вызвать, чтобы он помог им экзамен по истории сдать. Только явился не дух, а отец Анжелы и сказал, чтобы духа вашего здесь не было. В таком деле никто не должен мешать, и надо относиться к этому со всей серьезностью. Люди, которые давно умерли, не любят легкомыслия. Зоя Ипполитовна, а может, капитан Сундукер не умер? А вдруг он уплыл в какое-нибудь не наше пространство, в параллельное, или с инопланетянами улетел? Ты опять расфантазировался, голубчик. Впрочем, ничего не известно. Открыл ли он свой полюс, где и когда окончил свои дни. Только есть сведения, что первая попытка умереть кончилась у капитана провалом. Как это? Было это после русско-японской войны, где-то в Индокитае. Фома Иванович подхватил жестокую лихорадку и почуял, что ему приходит конец. Позвал в каюту всю команду и стал слабым голосом говорить прощальные слова. Но тут появилась мисс Кноперинг. Как? Она все еще была жива? Это загадка. Была ли она собственной персоной или только дух ее, не понять. Но так или иначе она появилась среди роняющих слезы моряков и ударила зонтиком по каютному столу. Надо сказать, для духа довольно крепко ударила. Стаканы подскочили. Это что такое? Негодный мальчишка, кто тебе разрешил умирать? Немедленно прекрати эти глупости. Капитан с перепугу сел в постели. Жар у него мигом исчез. Я больше не буду. А колокол над полубаком звякнул сам собой, подтверждая эти слова. Мисс Кноперинг сердито хмыкнула и удалилась. А капитан закричал посвежевшим голосом. Что здесь за собрание? Быстро готовить судно к отходу. Генчик засмеялся и опять болтнул ногами. Кошка Варвара обиженно ушла из-под стола. Зоя Ипполитовна тоже засмеялась. Возможно, это просто легенда. Как было на самом деле, мы никогда не узнаем. Зоя Ипполитовна! Что, голубчик? А вы не пробовали вызвать капитанский дух, а? Можно было бы про все расспросить. Признаться, я думала об этом не раз, но как-то не решалась, неловко было. К тому же такими делами не занимаются в одиночку. А кто станет помогать выжившей из ума старухе? Опять вы про свое. Ну, посуди сам, ты всего лишь второй человек, который всерьез слушает истории про капитана. Первый был Тима Ревчик. Ну, где он сейчас? Ну, я-то вот он, здесь! Ты думаешь... Нам следует побеспокоить дух Фомы Ивановича? Пурквапа! Ну что же, возможно, об этом стоит поразмыслить. А что размышлять-то? Ну давайте прямо сейчас. Бубенчик, какое ты нетерпеливое чадо. Я же объяснила, это весьма ответственное дело. Оно требует подготовки и соблюдения всяческих правил. Каких? Прежде всего, это три пол. Натереть пол? Ладно, я сейчас. Ох, Подожди ты. Я говорю про три условия, которые начинаются с этих трех букв. Пол. Полнолуние, полночь, полусвет.